Ростокино. Деревня расположена вслед за селом Алексеевском, в полутора верстах. Замечательно тем, что в нем москвичи встречали царя Иоанна Васильевича IV, когда он возвращался победителем из-под Казани. По преданию, из этого же Ростокино была родом разбойница Танька, прозванная Ростокинской, разбойничавшая в окрестностях. Как память об этом, один из лесов близ Ростокина по направлению к Останкину называется Татьянкин лес.